Просто он у нее первый, и вполне естественно, что она придумала себе эту любовь. А он? Он, пожалуй, немного увлекся ею, совсем чуть-чуть. Но это естественно. Ведь Бри не похожа ни на одну из его бывших любовниц. Однако, когда он закончит писать роман, его роман с Брианой тоже надо будет завершить. Ему пора будет собираться в путь-дорогу. Грей поднял голову и посмотрел на себя в зеркало. Никаких сюрпризов. Знакомое лицо. Разве что во взгляде сквозило что-то паническое. Но Грей предпочел этого не замечать. В зеркале был человек, которого он сотворил из ничего и с которым ему было удобно. Он скользил по жизни легко, свободно, не обременяя себя ни лишними вещами, ни грузом сожалений. Что же касается неприятных воспоминаний, то Грейсон Тейн научился их блокировать. Научился очень давно. Поэтому через некоторое время он сможет спокойно оглядываться назад и вспоминать Бриану. И ему этого будет достаточно. Да, но почему, черт побери, она не звонит? Грей поспешно отвернулся от зеркала, чтобы, не дай бог, не увидеть там чего-то нежелательного. «Зачем ей звонить?» — сказал он себе, разглядывая корешки книг, стоявших на полке. «Это ее семейные дела. Я к ним отношения не имею и не хочу иметь. Просто ему любопытно узнать про Мэгги и младенца. Вот и все. Да-да, он не спит из чистого любопытства». Приободрившись, Грей выбрал какую-то книгу, растянулся на кровати Брианы и углубился в чтение. Бриана обнаружила его в 3 часа ночи, спящим поверх одеяла с открытой книгой на груди. Пошатываясь от усталости, она вошла в комнату и расплылась в улыбке. Улыбка была глупой, но Бриана решила, что в такую ночь это можно себе позволить. Она бесшумно разделась, положила вещи на стул и, словно ящерка, юркнула в ночную рубашку. Потом зашла в ванну и умылась, чтобы смыть с лица усталость. Подняв глаза на свое отражение, Бри увидела ухмыляющуюся физиономию и весело расхохоталась. Возвратившись в комнату, она погладила Кона, который свернулся калачиком на ковре возле постели, выключила свет и легла прямо на покрывало. Грей тут же повернулся к ней и уткнулся носом в ее волосы. — Бри, — сонно пробормотал он, — я по тебе скучал. — Спи, — Бриана прижалась к нему. — Да, спи. Без тебя мне плохо. Старые сны одолевают. Шш! Бриана погладила Грея по голове, тоже понемногу погружаясь в блаженное забытье. Теперь все хорошо, я здесь. Однако эти слова подействовали на Грея, как звонок будильника. Он вдруг проснулся и растерянно заморгал. Бри, ты вернулась? Да. А ты читал и заснул? — Ага. Грей потер лицо и прищурился, стараясь разглядеть в темноте черты Брианы. — Что с Мэгги? — Все чудесно. — Ох, если б ты это видел, Грей! Бриана оживилась и села на постели, обхватив руками колени. — Господи, как же она ругала Рогана! Чем только не грозила ему! А он в ответ кротко целовал ее руки и просил глубоко дышать. Мэгги смеялась, говорила, что она его обожает, и тут же опять осыпала проклятиями. Я никогда в жизни не видела, чтобы мужчина так нервничал. Бриана снова вздохнула, не замечая, что щеки ее увлажнились. Все вокруг суетились, что-то говорили, спорили. Ну, в общем, как и следовало ожидать. Врачи пытались нас выгнать. Но Мэгги пригрозила, что тоже уйдет, и нас оставили в палате. Боже мой! Все это было так здорово! Грей утер ей слезы. «Можешь ты все же сообщить, кто у нее родился?» «Мальчик!» — всхлипнула Бриана. «Такой красивый! Волосики черные, как у Рогана, и кудрявые. Кажется, что у него над головкой нимб. А глаза? Глаза, как у Мэгги. Конечно, они пока голубые, но разрез ее. Ой, как он кричал! Словно ругался на нас за то, что мы его притащили в этот дурдом. У него пальчики совсем крохотные и сжаты в кулачки. Мэгги и Роган назвали малыша Лаямом. Лаям Мэтью Свини. Мне дали его подержать». Она положила голову на плечо Грея. «Он на меня посмотрел». «И что? Неужели улыбнулся?» «Да нет. Он смотрел на меня ужасно серьезно, будто пытаясь понять, как же ему теперь быть. Я никогда не видела таких малюток. Это ни с чем не сравнимо». Бриана уткнулась губами в шею Грея и прошептала. «Мне так хотелось, чтобы ты тоже был там». Грей с изумлением обнаружил, что он тоже был бы не прочь. «Но кому-то ведь нужно было приглядывать за домом», — нарочито небрежно усмехнулся он. «Кстати, твоя миссис О'Малли примчалась по первому зову». «Умница! Я позвоню ей завтра. Сообщу новости и скажу спасибо». «Ты готовишь лучше». «Правда?» — просияла Бриана. «Но, надеюсь, ты ей этого не сказал?» «Ну, нет, конечно, я же дипломат». Грей поцеловал Бриану в висок. «Значит, Мэгги родила мальчика. А сколько он весит?» 7 фунтов и 1 унцию». «А во сколько она родила, ты не помнишь?» «Ну, примерно в половине первого». «Черт! Похоже, немец выиграл». «Что-что? Ты о чем?» «Но мы тут заключили пари, кто угадает пол, вес и время рождения ребенка. Насколько я помню, самым догадливым оказался немец Краузе». «Пари? И кто его предложил, интересно узнать?» «Как кто?» «Мерфи. Его же хлебом не корми, дай побиться об заклад». «Ну а какова была твоя версия?» «Девочка, вес 7,5 фунтов, родится ровно в полночь». Грей снова поцеловал Бриану. «А где моя сигара?» «У меня в сумочке». «Завтра я ее возьму с собой в паб. Пиво, наверное, будет литься рекой». «В этом можешь не сомневаться», — Бриана вздохнула и напряженно произнесла, стиснув руки. «Грейсон, я хотела поговорить с тобой о том, что случилось днем, о моей матери». «Да что там говорить? Я вошел в неподходящий момент, и все тут...» «Нет, не все. И ты прекрасно это понимаешь». «Ну, хорошо», — сдался Грей, увидев, что Бриана не отступится. «Но давай на сегодня об этом забудем. Потом поговорим, ладно? А сегодня у нас праздник. Разве не так?» «Так», — прошептала Бри, чувствуя, как по ее телу разливается тепло. «Держу пари, ты сегодня не ела?» «Угадал. У нас от обеда осталась курица. Я сейчас принесу ее, и мы поужинаем в постели». Глава 15. Однако потом Грею и Бриане целую неделю было не досуг беседовать на серьезные темы. Грей с утра до ночи работал, а Бриана разрывалась между гостями и крохотным племянником. Все свободное время она проводила у Мэгги, нянча младенца. Мэгги была от сына без ума и лишь изредка для проформы сетовала на то, что ей пришлось пропустить открытие новой галереи. Крошка Лаем вышел победителем в борьбе с Греем за благосклонность Брианы. И все редкие мгновения, когда Грей вставал из-за компьютера, чтобы размять ноги и хоть немного проветрить мозги, он тоже отправлялся повидать малыша. Грей любил ирландские закаты. В них была какая-то особая светозарность, а воздух был настолько чист и прозрачен, что Грей отчетливо видел изумрудные холмы, находившиеся в нескольких милях от дома, и тонкую ленту далекой реки, серебристо поблескивавшую в лучах заходящего солнца. Роган в старых джинсах и майке возился в палисаднике, усердно выпалывал сорняки. Это зрелище рассмешило Грея, ведь муж Мэгги был в состоянии нанять целый взвод садовников. — Привет, папуля! — ухмыляющийся Грей облокотился о калитку. — А, это ты? — откликнулся Роган. — Заходи, скрасишь одиночество изгнанника. Представляешь, из собственного дома выгнали. Там теперь бабье царство. Мэгги, Бри, сестра Мерфи, Кейт и еще несколько местных кумушек уже битый час судачат о родах и кормлении грудью. — Ясно, — скривился Грей. — Сдается мне, что тебя не выгоняли, а ты сам оттуда смотался. — Признаюсь, да. Эти разговоры меня доконали. Клай ему. Мне все равно было не подступиться. А тут еще Брианна завела речь о том, что Мэгги пока нельзя копаться в саду, а он ужасно запущен. При этом она выразительно подняла брови и посмотрела на меня. Но я, конечно, понял намек и удалился. Роган тоскливо поглядел на дом. «Можно, наверное, попробовать пробраться в кухню за пивом». «Не стоит. Здесь безопасней». Грей сел на лавочку и из солидарности тоже вырвал сорняк. Во всяком случае, ему показалось, что это сорняк. «Да и потом я хотел с тобой поговорить о сертификате». — О каком сертификате?